не только обвиняемого, но и военных властей. Я решился пойти навстречу опасности и утром послал в собственные руки военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина письмо с подробным изложением всех обстоятельств привлечения Калемина. Результат был совершенно неожиданный. Случилось так, что Милютин в это же утро ехал с докладом к императору Александру II. Он доложил о существе упадавшего на Калемина обвинения и о крайней неблаговидности появления на скамье подсудимых гвардейского офицера, устроившего себе такой постыдный заработок. Государь приказал считать Калемина уволенным от службы с того дня, вечером которого у него был обнаружен игорный дом. Таким образом, сама собою восстановилась подсудность этого дела гражданскому суду, временно мною нарушенная. По закону, статья 990 Уложения о наказаниях, Калемин в случае осуждения его за устройство игорного дома подлежал штрафу до 3000 рублей. Но ввиду того, что по книгам его значился выигрыш в размере 49 500 рублей за одни лишь последние месяцы до обнаружения его игорного дома, такое наказание, очевидно, было лишено и карательной, и предупредительной силы. Он мог, подобно одному из героев Островского, сказать: «При нашем капитале это всегда возможно», и, обставив свою деятельность большими предосторожностями, продолжать ее впредь до нового штрафа. Эти 49 тысяч были приобретены, несомненно, преступным образом, в заманчиво устроенном и роскошно обставленном притоне. Но вещи, приобретенные преступлением, согласно 512 статье полицейского устава, возвращаются тем, у кого они взяты, а если хозяев не окажется, то вещи продаются, и вырученные суммы поступают на улучшение мест заключения. Я решился применить эту статью к Калемину, дабы другим на него глядячи неповадно было так делать, и предложил наложить в этом размере арест на деньги Калемина, находившиеся на хранении в Волжско-Камском банке, с тем, чтобы та сумма, которая не будет востребована проигравшимися у него лицами, была обращена в пользу колонии и приюта для малолетних преступников в окрестностях Петербурга. Судебный следователь и окружной суд согласились с таким моим взглядом, и арест был наложен. Это произвело чрезвычайный переполох в кругу петербургских игроков и вызвало массу толков самого фантастического содержания. Стали рассказывать, что я завален просьбами от когда-либо и что-либо проигравших о возвращении им их денег, и что я намерен привлечь к суду всех лиц, известных крупными карточными выигрышами, в том числе нескольких видных и влиятельных членов английского клуба, носивших имена громкие не в одной официальной области. Все это были нелепые и невежественные с юридической точки зрения измышления. Но по делу Калемина действительно поступило 2 или 3 заявления о принадлежности подавшим их, остававшихся в ночь на 15 марта, на игорном столе денег. Нечего и говорить, что приятели и единомышленники Калемина были приведены моими мероприятиями в крайнее негодование, разделяемое и многими завсегдатаями тех клубов, где велась крупная игра. Как это часто бывает у нас, люди весьма беззаботные по части своих гражданских и политических прав, едва дело коснулось одного из близких с ним по духу рыцарей легкой наживы, стали вопить чуть ли не о нарушении мною священной неприкосновенности домашнего очага. В один прекрасный день ко мне в камеру пришел в сопровождении молодого человека видный сановник, очень причастный вместе с тем к литературе. Высказав мне свой взгляд на содержание игорного дома, как на дело совершенно домашнее, никого не касающееся, кроме посетителей, которые ведь не маленькие и понимают, что делают, он просил меня заступиться за бедного Калемина, с которым суд, наложивший арест на деньги, поступил возмутительно и пограбительски, как не поступают с порядочными людьми. При этом он прибавил, что я его пойму и сделаю так, чтобы суд отдал деньги назад. «Вы ошибаетесь, — сказал я, — я вас не понимаю, так как не могу себе представить, чтобы человек, носящий ваше звание, и притом писатель, мог не сознавать преступности содержания игорного дома. А в суде помочь не могу.